Кисть руки ему оттяпали еще при первой стычке с демонами, но, перетянув ремнем обрубок, он продолжал биться, с гордостью пояснила Маргуре. Крюк ему выковал мастер Пакка. Он со своей артелью тоже был в тех степях и помогал оркам, а впоследствии прибывшим войскам и отрядам. Ногу ему отрезали уже на островах Южного моря, когда ушел странствовать. Там он познакомился с капитаном Парзоном, и на его корабле выполняли какие-то поручения нашего императора. Но корабль был потоплен пиратами с островов, а сами они еле спаслись. Я чувствовал, что трактирщик явно был не коком на корабле, воскликнул я, разглядывая ухоженные палисадники поселка и помахав каким-то мелким пацанятам, пытающимся вытащить упирающегося пса из будки. Похоже, собака сегодня будет ездовой. А как границу охраняете? И с волчицей Каолани познакомились. Она пришла знакомиться с соседями, когда башню заселили. Тогда же прибыл имперский друид и с его помощью заключили договор с ней о помощи в контроле за границей. Наши воины совместно с людскими уходят на 6 дальних пограничных опорных пунктов. Служат там 6 десятин и потом их меняют другие воины из башни. Остальные разумные, что живут в поселении, это артели и семьи добытчиков и мастеров, а также семьи стражей границы. Получается вахтенный метод. 2 месяца на границе, 2 месяца дома. Неплохой график. И волки при деле, и воины в башне всегда есть, и граница на засоре. А то, что видел вокруг, имперские орки очень неплохо живут и даже дружат с людьми и гномами. Вон рядышком пара домов, возле которых две женщины, арчанка и гномка, похоже, сплетничали или перетирали косточки своим соседям. А эта человеческая женщина машет им и несет корзинку с чем-то булькающим. Похоже, девичник намечается. Пока разговаривали, прошли вдоль одной дороги через поселок до охраняемых 2 суровыми орками ворот. По пути попробовал сочные местные яблоки, их тут называют ягоды светила. Тут я вспомнил про светящиеся шары, что меня заинтриговали, на что Маргуре ничего не смогла ответить. Это уже из разряда магических повседневных мелочей у них, как у нас. Мало кто на самом деле разбирается в бытовых предметах досконально. Пришел домой, включил свет и телевизор, достал из холодильника еду и разогрел в микроволновке или на плите. А как устроены бытовые приборы, многие обыватели не знают. Оно есть и работает, доставляет нам комфорт и уют. Насчет магов арчанка мало знает. Есть несколько штатных имперских магов, которые приезжают перед сменами на границе и по одному на каждый из 6 опорных пунктов с воинами отправляются. И дюжина магов живет в Риине, графском гарнизоне. Командующий Рыбрак все бодается с канцелярией графа на найм хотя бы одного постоянного мага в башню, но пока результатов нет. Заставить в мирное время мага никто не может. Дипломированные маги после 5 циклов обучения в академии уже считаются частью аристократической элиты империи. И, разумеется, в глушь они не стремятся. Можно оформить заявку в гильдию магов на стажировку их учеников. Но что могут необученные маги в критической ситуации? Хотя тут разве что с контрабандистами стычки бывают. Но, судя по истории с подвеской, контрабанда скоро должна снизить обороты. Торговые отношения с восточным лесом восстанавливаются. Про отца Маргуре рассказала только то, что он всегда старается все пограничные конфликты решать миром, за что его и ценит как командующего и вождя. Потому, видать, и получил прозвище «Справедливый». Дойдя до восточных ворот, я увидел красивый деревянный дом, собранный из бруса и хорошо оструганных и плотно подогнанных досок с черепичной крышей. Возле дома видны пара построек сараев, из одного доносятся звуки работы по дереву стамесками. Невысокий, с закругленными штакетниками забор не мешал внимательно разглядеть художественно оформленные фасады накладки. Изображения животных и цветов говорили о руке настоящего мастера по дереву. А это чей дом? Заинтересовался я у Маргуре. Это дом мастера Столяра Олдина, улыбнулась арчанка. Почти вся мебель и все деревянные игрушки и свистульки у детишек нашего поселка, его рук дело. Он один из тех, кто рад восстановлению торговли с эльфами. Некоторые породы редкой древесины можно найти только в восточном лесу. А он случайно не делает музыкальные струнные инструменты? Тут же ухватился я за возможность. Не знаю, пойдем спросим. Пожала плечами арчанка. Подойдя к калитке, Маргури громко позвала мастера. Из пристройки вышел человек лет 50, на голову ниже меня и, стряхнув с кучерявых темных волос древесную стружку, всмотрелся в арчанку, широко улыбнулся и поспешил впустить нас. «Какая неожиданность, Маргурочка, вымахала больше меня уже», — густым басом приветствовал он Арчанку. «Совсем забыла старика Олдина, а ведь когда-то десятина не проходила, как ты являлась за новым деревянным мечом. Доброго дня вам, мастер Олдин», — кивнула с улыбкой Маргуре. «Я уже повзрослела и нахожусь у отца на практике как младший помощник. Вот наш гость заинтересовался вашим мастерством. Это Корней из Северных островов. Доброго дня, мастер Олдин», — тоже поприветствовал я. «Очень красивые работы у вас на фасаде. И дом, видимо, по своим планам сами строили». Увидел руку настоящего мастера и решил поинтересоваться у вас одним вопросом. «Приятно слышать добрые слова, тем более от северянина. У вас то с древесиной не густо. И что вас интересует, молодой человек?» Польщенный мастер-столяр огладил кучерявую шевелюру и гордо задрал густую бороду. «Струнный музыкальный инструмент, наподобие люмани, но по другим чертежам. С надеждой смотрю на мастера». Тот хмыкнул и удивленно вздернул левую бровь. Почесал бороду. «Если честно, то струнные инструменты никогда не делал. Там мороки много с клеем и набором основы из разных пород дерева». Увидев, как я погрустнел, хлопнул меня по плечу. «Но могу дать адресок одного моего приятеля из Риина. Если собираешься туда ехать, заодно передашь ему письмо и сверток с его заказом. Берешься? Не вопрос. Тем более в Риин мне все равно придется ехать через несколько дней». Воодушевленно согласился я. «Когда зайти за посылкой? Перед отъездом навести меня. Все будет готово. А сейчас извините, но есть работа по заказу трактирщика». Попрощавшись, столяр закрыл за нами калитку. «Колоритный мужик», — поделился с Арчанкой впечатлением о столяре. «А какой инструмент ты хотел заказать?» — поинтересовалась Маргуре. «Хочу как минимум аналог акустической гитары из моего мира. Ваши инструменты никуда не годятся для нормального звучания. Ты уж извини за откровенность, но за такое качество ваших инструментов у нас просто топили бы мастеров в ближайшей луже, перед этим надев их инструменты на головы. Суровы ваши барды с мастерами. А если у тебя будет эта твоя гитара, то ты сможешь еще лучше играть?» «Гитара», — по слогам поправил я. «Да, тогда можно вытворять чудеса. Я сам не знаю, зачем мне это. Я у вас чужой, и думать нужно, как выжить и влиться в ваш мир. Но чувствую, что мне нужна гитара. Расскажи о своем мире и о себе, а то ты только спрашиваешь, а обещал отвечать на мои вопросы», — вдруг попросила Арчанка. «Мы как раз повернули на параллельную улицу поселка и двигались в сторону трактира, когда дорогу нам преградила какая-то наглая старушка. Хмуро осмотрев меня с ног до головы, та вдруг ткнула кривым пальцем в Арчанку и противным голосом выдала: «Маргуре, ты зачем это порождение бездны водишь по нашему поселку?» Бабка грозно сверкала глазами, выпитив подбородок. «С чего вы, бабушка Майла, взяли, что он порождение бездны?» Ничуть не смутившись и не испугавшись грозного взгляда бабушки, ответила Арчанка: «Слыхала я вчера вечером, какие он песенки поет. Срамота! Тьфу!» — плюнула старуха мне под ноги. «И как боги дозволяют такое? Извиняюсь, уважаемая, исправлюсь. Вот соберу группу таких же, как я, выучим хорошие песни и придем к вам ночью под окна серенады любовные петь, да замуж за короля сватать. Не остался в долгу я. А где вы, бабушка, живете? Чтобы ненароком не ошибиться». Старушка отпрянула от нас, запыхтела с возмущением, не находя слов, и припустила вдоль улочки, скрывшись за первым поворотом. Маргуре со смеха согнулась и лупила по коленкам. Отсмеявшись, подхватила меня за локоть и потащила в сторону трактира. «Да и полдень уже перевалил, пора обедать. Видать, не судьба пока посвятить Мигуре в истории моего мира и обо мне». У трактира наблюдался транспортный коллапс. Три знакомых нам эльфа, как регулировщики на проспекте, командовали парковкой шести крытых повозок. Основательные грузовые средства для перевозки, в длину 1,4 м и в ширину около 2 м, на больших колесах с высокими стенками и крытые деревянными настилами. Три мужика, человека в пропыленных одеждах, впрягались в оглобли и с усилием откатывали их на указанные места. Еще трое мужиков заводили в стойло 6 мощных быков, похожих на буйволов. В конюшне также прибавилось около 12 коней. Ими занимались работники трактира. Обойдя всю эту кипучую деятельность и фургоны, мы проскочили в зал трактира и чуть не затоптали какого-то блондина в темно-зеленой форме, обтянутого кожаными ремнями, как красный комиссар в старых черно-белых фильмах, только Маузера не хватает. Тот проскакал 5 шагов, развернулся и с возмущением уставился на нас, крепко сжав рукоять катаны. Реальной катаны. с овальным диском на месте гарды, рукоять для двойного хвата, ножны черного лакированного цвета, местами побитые поцарапаны. Сам блондин, а точнее эльф, представлял собой весьма колоритный образ. Жесткое злое лицо бледного оттенка, тонкий шрам справа от виска до подбородка, хищные прищуренные глаза и аристократичный тонкий нос с небольшой горбинкой. Губы плотно сжаты в линию и шипит, как кобра. «Прошу прощения, светлый лорд». Тут же вклинилась между нами Мигури. С яркого дневного света в зале глаза не успели привыкнуть. Эльф оглядел Маргури и расслабился. Теперь он не напоминал готовую кинуться в атаку змею и даже слегка улыбнулся Арчанке. «Приношу свои извинения, уважаемый. Я тоже решил извиниться. Все-таки действительно виноват. У нас и за меньшие, бывало, лицо били. Впредь буду аккуратен. Принимаю ваши извинения». Резко кивнул нам как-то по-армейски и отошел к столам, оккупированным эльфами, в такой же одинакового покроя форме, вооруженные катанами и луками. Мы прошли в левый ряд столов. Тут же подбежала Сияна и приняла у нас заказ, но, задержавшись у стола, спросила, смущаясь, «А вы сегодня будете петь Корней? Даже не знаю, красавица». Неожиданно для себя почувствовал гордость за свою неотразимость, но, подумав, пришел к выводу, что красота тут ни при чем. Тут просто не было давно нового и тем более рок-н-ролла. «Постараюсь выступить ради вас, Сияна». Та, покраснев, убежала на кухню. Я оглянулся на Маргури и столкнулся с удивленным взглядом. «Я что-то не так сделал или сказал? Она странно себя ведет рядом с тобой», — констатировала Арчанка. «Вроде нормально», — пожал я плечами. «Она женщина, я мужчина. У нас возникли флюиды и тяга друг к другу. А то, что ты сейчас наблюдала, это прелюдия», — пояснил я, рассматривая эльфов, среди которых были представительницы условно слабого пола. Почему условно? Они выглядели хищными пантерами в однотипной форме, обтягивающей в нужных местах. У эльфов, похоже, практикуется равенство, раз девушки в охране служат. Хотя, смотря на Маргури и других женщин ее рода, об орках можно сказать то же самое. Я думаю, с остальными расами и видами разумных тут также обстоит дело. Суровый мир со своими правилами. А что такое флюинды? Оторвала от любования эльфийками моя надзирательница, исковеркав слово. Тут я вовремя вспомнил, что по меркам этого мира она вроде как еще не достигшая полового созревания подросток. У родителей тебе придется спрашивать. Отмазался я и заметил, как Сияна вышла из кухни с нашим заказом. Начал мило улыбаться девушке, увеличивая шансы на вечер с продолжением. Она расставила тарелки с кашей и мясом, ложки с соусом и кувшинчик с соком. Я обратил внимание, что нет хлеба и вчера его не замечал на столах. Когда Сияна ушла выполнять другие заказы, я спросил Мигури о мучных изделиях, но она не смогла сразу понять, о чем я говорю. Тогда я описал пшеницу и процесс подготовки теста, насколько сам помнил, и выпекание хлебобулочных изделий, тоже мимо. Арчанка с круглыми глазами слушала меня, но ничего не понимала. В городах, как рассказывали дед с отцом, продают сладкие и пресные изделия из белой каши, — припомнила Маргури. Они в виде круглых плоских изделий. Никогда еще не пробовала, но очень хочется, особенно сладкие. С ней все понятно. Гарнизонная жизнь, старшие в семье военные, неразбалованная большим городом юная душа. Пускай лучше и дальше такое остается. А вот я постараюсь попробовать эти изделия, когда окажусь в столице графства. Что-то мне подсказывает, я знаю, из чего делают печеньки, но не буду торопиться с выводами. Я с удовольствием остался бы тут, в поселке Заставы Башня. Как-то душевно тут и орки сильно отличаются от наших художественных. Разумные и с нормальным чувством юмора, не людоеды. Хотя я только прибыл и ничего об этом мире не знаю толком. Кстати о мире. Ранее у меня мелькнула мысль, что я в РПГ-игру попал. Так, сосредоточиться и дать мысленную команду меню. ХМ, нет реакции. Тогда опции опять мимо. Ну тогда не знаю, не силен в играх, а значит буду воспринимать как реальность. Как минимум вчера винишком местным я накидался прилично и ощущения реальные были, хотя утром похмельного синдрома не ощутил. К нам подошла Сияна и огласила счет, по 6 медных с каждого. Я попросил подождать немного и, утащив расплатившуюся Маргури за собой, метнулся на второй этаж в свою комнату, по пути обходя эльфов, направляющиеся в номера. Достал из сундука деньги, пересчитал их. 35 меди, 2 серебра, 3 золотых и 2 рубина. «Маргури, пожалуйста, объясни мне курс ваших денежных единиц. Чем монеты с цветком отличаются от этих, с ящером над короной, а также куда пристроить камушки. Над короной не ящер, а дракон. Это герб империи. Корона с пятью зубцами символизирует имперскую власть. Видишь средний зуб выше? Это основной имперский род. Четыре пониже – это герцоги, опора императора, и тоже имеют имперские корни в роду. А дракон – это хранитель императорской династии. Начало, так сказать, с азов объяснять Арчанка. Имперские деньги ценятся наравне с эльфийскими, эти с цветком на гербе и гномиями с мечом и киркой один к одному, с деньгами других королевств – один к двум. Счет простой. 100 медных равны 1 серебряный, 10 серебряных равны 1 золотому. Есть еще мага-монеты. Серебряная, золотая и имперская имеют право выпускаться только государствами с представительствами крупных магических гильдий. Идут в оплату за услуги магов и магические артефакты, но иногда рассчитываются обычными серебряными и золотыми по курсу 100 обычных за 1 мага-монету. Это если есть такие деньжищи. Мага-монеты имеют накопитель энергии, повышающие их стоимость в зависимости от объема. 10 серебряных мага-монет равны 1 золотой мага-монете и от 10 до 15 золотых мага-монет за 1 имперскую. Мага-монеты, серебро и золото имеют вкрапления кристаллов для стабильного сохранения энергии. Имперская мага-монета имеет вплавленный алмаз посередине, что увеличивает объем энергии в 10-15 раз. Выпускается только в Империи Роналс, так как имеет самую сильную и крупную гильдию магов. А самоцветы можно зарядить или магам с ювелирами продать. Я не знаю, сколько они стоят. Прикинув примерно сумму в монетах у меня на руках и стоимость обеда в трактире, учел трехразовое питание. Получается, этих денег мне хватило бы на треть местного года только на питание. Либо гном меня не сильно обманул, либо я что-то не учитываю. Ну да ладно, будем решать вопросы по мере их поступления. Спасибо Маргуре, очень толково и понятно объяснила. Улыбнулся я Арчанке. А теперь главный вопрос. Ты знаешь, где в вашем поселке можно с пользой потратить часть моего капитала? В смысле, мне бы нормальной обувью и одеждой обзавестись. Да и сумка или рюкзак не помешают. Это на южный конец поселка идти нужно. Там торговая площадь и лавки есть. Я думаю, что и эльфы сегодня тоже там лавку откроют. Вдруг загорелась энтузиазмом Маргуре. Говорят, у них есть очень вкусные сладости. Какая нормальная девушка не любит сладкое, особенно подросток. Договорившись, что встретимся на выходе через некоторое время, как передохнем и переварим обед, я прикрыл за Арчанкой дверь и присел за столик, задумчиво перекатывая в ладони два рубина и другой ладонью играя со светильником, зажигая и гася его. Потом отсчитал 6 медных монет, сыпал остальную наличность в кожаный мешочек и сунул в карман. Достал местное изобретение музыкального инструмента, натянул ранее снятую струну, подрегулировал колки и начал играть незатейливую музыку для души. Сначала медленно набирал аккорды с тихой тональностью, потом наращивал темп и в пике резко переходил на тихий тон. Музыка успокаивала и в то же время бередила душу. Я думал о матушке, оставшейся там, на крайнем севере моего мира, о Кузьмиче и команде, о друзьях и подругах, вспоминал наши шалости и вообще все, что связано с моим миром. Рука остановилась. Звук покинул комнату и затих. От двери раздался вздох. Все еще находясь в своих мыслях, медленно повернул голову и встретился взглядом с большими влажными глазами эльфийки. Шикарная блондинка с третьим размером груди и худощавым телом, что угадывалось под темно-зеленой формой, смотрела на меня большими фиолетовыми с золотистыми искрами глазами, полные слез. «Вам никогда не говорили, что в чужое жилье без приглашения проникать это как-то не совсем культурно». Невозмутимо тихим голосом поинтересовался я, заметив, что за эльфийкой стоят еще представители ее вида. «Извините нас, уважаемый бард». Дверь была не закрыта, и тут вдруг услышали грустные мотивы ностальгии и решили, что кто-то из наших бардов живет здесь, в глуши. Не смутившись, ответила эльфийка под сдержанный гомон за спиной. «Я называю эту музыку, оставь прошлое, но не забывай о нем». Тут же дал название мелодии. «Позвольте представиться, светлые леди, я Корней из Северных островов. К женщинам нашего вида обращаются светлые лори, но вам простительно». Улыбнулась эльфийка. «Я Виалье, командир звезды дальнего охранения». Оглянувшись, шикнула на подчиненных. Те быстро и бесшумно разбежались. Я встал и, как мне кажется, галантно поклонился. По крайней мере, не засмеяли. «Очень приятно, светлая лори Виалье. До вашего приезда мне посчастливилось познакомиться со светлыми лордами Шиньес, Вильес и Пьеньес. Им, кажется, тоже понравилось мое вчерашнее выступление. Положив люмань в сундук, запер его, направился на выход. «Прошу прощения, но сейчас есть некоторые дела, а вечером с удовольствием сыграю что-нибудь интересное». Похоже, эльфийку еще никто так не отшивал, но заметив по отсвету из окна, что местное солнце отсчитало как минимум час времени, я плюнул на условности с псевдоэтикетом и откланялся по своим делам. Я спустился в зал, отловил Сияну и расплатился за обед. Выйдя на улицу, обратил внимание на окружающий порядок. Ничто не говорило о суете, творившейся пару часов назад перед трактиром. Трех братьев-эльфов не было видно. Похоже, в комнатах заперлись или решают вопросы в администрации. Заметил спешившую от башни Маргури, дождался ее и направились в южную часть, к торговой площади. Пока шли, арчанка рассказывала о поселке. На данный момент я ознакомился с военной, северной и центральной с башней частью, а также западной жилой частью поселка. Двойные бревенчатые стены с насыпанными между ними землей и устланные настилами для патрулей, опоясывали поселение в виде неправильного круга с расширением у южных ворот. Их тут 4 на каждую основную сторону света. Жилые дома семейных разумных заполняли 2/3 территории по часовой стрелке от северо-восточной стены до западных ворот. Основные 4 улицы шириной 6 метров расходились лучами от башни до ворот. В поселке имелись кузница-мастера Пакка у северных ворот и столярная мастерская мастера Олдина у западных ворот. Их я уже видел и познакомился с мастерами. Также есть местная травница, лекарка-арчанка Ларги в восточной части и торговые палатки в южной. Такое ощущение, что они поделили между собой территорию, как мафиози, подумалось мне, что и озвучил Маргури. На это она ответила, что каждый мастер относится к отдельной профессиональной гильдии, а так как считают результаты своих трудов важнее других, то не могут уживаться рядом. Во избежание конфликтов решили так их разместить. Но в городах действуют другие порядки, и частенько можно увидеть мастерские кузнецов рядом с плотниками или травников-алхимиков рядом с кожевниками. Дойдя до торговой площади, я не увидел скопления народа. Да и площадью этот кусочек земли трудно назвать. Несколько лотков с овощами, фруктами и мясом, пара лотков с кабинных изделий и дюжина покупателей. За ними в ряд с одной стороны примостились 3 однотипных домика, я так понимаю, лавки или магазинчики. Мы сразу направились в первую лавку с изображением на табличке иглы и ножниц, воткнутых в клубок ниток. Посмотрим, что может предложить местный кутюрье. Встретила нас рыжая особа средних лет с веселыми глазами на веснушчатом лице. В красивом цветастом платье с оборками на рукавах и затейливым орнаментом, рисунком на талии и подоле платья. «Здравствуй, Маргури». Тут же она полезла обниматься с арчанкой. «Ты наконец-то решила заиметь что-то кроме казенной формы. Я так рада этому. Ну, проходи, милочка, скорее. Я уже давно для тебя несколько фасонов подобрала, только вот мерки снять нужно. Это недолго, милочка моя», — затараторила рыжая веселушка, сверкая глазами от предвкушения работы со столь долгожданной клиенткой. «А это тот самый сладкоголосый бард, о котором уже вся башня сплетни разносит. Переключила на меня внимание. Ох, как ладно фигура скроена. Думаю, и вам подберем хороший наряд. А какой камзол у меня есть как раз под вашу стать». И, не дав опомниться, подхватила нас под локти, потащила вглубь лавки. «Она же ателье по пошиву». Через каких-то 1.5 часа с копейками я, офигевший от такого напора веселый мастера швей Ламбриш, стоял напротив ростового подобия мутноватого зеркала, разглядывая выбитый с боем наряд путешественника. Серого свинцового оттенка тунику до середины бедра, одеваемую через голову, как футболку, с пришитыми коричневыми, наподобие замши, рукавами от локтя до запястья. Крепкие темно-серые штаны с карманами. Добротный кожаный ремень коричневого цвета опоясывал талию. Справа на ремень крепится из такой же кожи кошель с клапаном. И в завершении удобные коричневые сапоги, легче моих берцев. По итогу обновкой я был доволен, а мастер-швея сокрушалась, что я отказался от желтого камзола, расшитого яркими красными и зелеными лоскутами вдоль широких рукавов. Маргури ей так и не удалось склонить к смене имиджа. Также я прикупил 3 пары нательного белья, отрез серой ткани на портянке и сумку, похожую на рюкзак с завязывающейся горловиной. Уложив все лишнее в рюкзак и оплатив покупки с работой в 1 серебряный и 15 медных монет, с облегчением вышли на улицу. Настроение приподнятое, на теле хорошо сшитая из мягкой ткани и шерсти одежда, ноги не преют в душных берцах. Кстати, их мастерица хотела у меня выкупить за пару серебряных, но я отказался, мотивировал, что они дороги как память. Местное солнце уже начало клониться к закату. Ориентировочно сейчас было около 7 вечера. Следующей лавкой оказался магазинчик букиниста-картографа. Но тут меня постигло разочарование. Карта империи Ронал стоила аж 5 золотых монет. Что-либо пролистать и посмотреть без оплаты вредный горбоносый карлик в поношенном халате неопределенного цвета по имени мастер Квизар наотрез отказался давать. В последнюю, третью лавку зашли из любопытства. Там сидела полноватая женщина, человек, торговала всякой мелочевкой в виде бижутерии. Заколки, обручи, расчески, ленты для волос, различные брошки и браслетики. Представилась просто Марла. Я понаблюдал за Маргури и заметил, как она с интересом разглядывает брошку из красного дерева с небольшим янтарем в центре. Недолго думая, купил за 14 медных украшений и тут же передал его арчанке. Смутившаяся Маргури приняла подарок и прикрепила брошку к форме на груди. Когда уходили с торговой площади, солнце уже почти закатилось за горизонт, и мы поспешили к трактиру. А лавку эльфов не нашли. Видать, не успели или не собирались открывать ее в первый день. «Спасибо, Корней, за подарок, я это ценю», — сказала по пути арчанка. «Это меньшее, чем я могу отблагодарить тебя за помощь», — ответил я, умиляясь ее смущением. «Ну точно, еще подросток и подарки от других мужчин она не получала». Подходя к трактиру, мы услышали гул голосов. Вчера такого не наблюдалось. Может, случилось что, а мы все веселье прогуляли. У крыльца толпилась пара дюжин разумных, гномы, орки и люди, а в трактир их не пускал мастер-кузнец Пакка и простоватый Гиллип, сверкая фингалом под глазом. Гном грозно ругался и сквернословил. «Куда лезешь, бездельник зеленый? Вертай назад в кузню. И этих двух оболтусов, которые смеют называться моими подмастерьями, забирай с собой, чтобы к утру кузня блестела, как мои глаза». Разошелся не на шутку Пакка на своих помощников. «Остальные не напираем, мест уже нет сидячих в зале. По старшинству по одному заходим и располагаемся на втором ярусе, напротив комнат. Парзан обещал запасные табуреты поставить там. Лохматая морда, куда прешь? Сейчас обижусь. Что за аншлаг, мастер Пакка?» — крикнул я, уже догадываясь о причине сборища народа. «Хех, явился, а народ уже волнуется. Эльфы в шоке, гномы еще трезвые, орки требуют пуждук, а люди поддерживают всех, им бы выпить». Расплылся в улыбке гном и как ледокол пробился через народ, схватил меня с Маргури под локти и по протаренной тропе отбуксировал в таверну. «А кто чем недоволен, натравлю на него малыша Гиллипа, он с утра не в духе». Заходя с нами в таверну, рыкнул на народ Пакка. «Я даже знаю, почему он не в духе». Посчастливилось наблюдать его тело с фингалом под глазом у дверей моей комнаты. У лестницы гном сунул мне в руку две струны и, придав ускорение хлопкам по спине, уволок Маргури в сторону командирского стола. Я взбежал на этаж, лавируя между удивленными эльфами и посетителями, которым не досталось места в зале трактира. Зашел к себе в комнату, распаковал рюкзак и развешал одежду по крючкам. Все лишнее уложил в сундук и занялся настройкой инструмента. Сначала изучил струны. Очень качественная работа у гнома вышла. Сравнил на глаз и обрадовался, что толщина разная. Выходило, что можно снять две средние струны из жил. Первую из моего мира оставляем на месте и новые, соответственно, смотря по толщине на место второй и третий. Задумано, сделано. Еще пару минут на настройку, натяжки, пробные аккорды. Да, мастер Пакка, чертов гений. Уважаю его всем сердцем. Ну вроде как готов, почти готов. Да блин, у меня же мандраж. Я никогда не выступал показательно на большую публику, так ведь и облажаться можно. Хотя есть один проверенный способ. Спустившись вниз к командирам, нашел глазами полную кружку с жидкостью возле гнома. Не спрашивая, хватаю и залпом выпиваю. Хорошо пошла, только вот как-то оно покрепче вчерашнего пива, кажется. Да и ладно, весело и фиг с ним. Варгин гулко засмеялся, хлопнув гнома по плечу здоровой рукой. Рыбрак прикрыл глаза рукой и осуждающе покачал головой. Маргури улыбалась и, ничего не понимая, крутила головой. Пока округлившимися глазами проводил опустевшую кружку, сглотнул и обреченно махнул рукой, подзывая одну из подавальщиц, что метались между гостями, выхватил у нее тарелку с сырной мясной нарезкой и сунул мне под руку. «Закусывай, вредитель», — буркнул он. «С тебя песни про гномов или про горы. Ты последнюю в этом поселке гномью настойку выжрал, хоть и разбавленную, но она тебя может свалить с непривычки». «Спасибо, с обеда не кушавши», — пережевывая мясо с сыром, ответил я. «Да ладно тебе переживать, Замечательный ёрш, кстати, получился. Мы так на северах чистый спирт смешиваем с пивом. Дружески хлопнул Патка по плечу, подхватил пару кусков мяса и тут же закинул их в рот. Перехватил у пробегавшей мимо Сияны кружку с пивом, пошел к стойке хозяина трактира. Добрый вечер, Парзан. Сегодня, как видите, обновил гардероб, так что вещи ваши верну в целости. Спасибо еще раз за заботу о бедном барде. Да завсегда, пожалуйста. Для хорошего человека не жалко. Покивал в ответ трактирщик. Я тут нашему столяру тебе кресло удобное заказал с утра. Он его приволок, как раз перед твоим приходом. Сейчас вытащу. Скрылся в подсобке за стойкой и тут же появился обратно, таща добротный стул без подлокотников, с низкой спинкой под поясницу и перекладиной между ножек, примерно посередине высоты их. Вот это я называю пацанский подгон. Спасибо ему. Заметил, как неудобно мне было сидеть на лавке и прижимать инструмент. Парзан, установив стул у стойки, показательно смахнул несуществующую пыль, пригласил присаживаться. Я поддержал пантомима, раскланился и преувеличенно аккуратно сел. Правую стопу на перекладину, инструмент упереть в верхнюю часть бедра. Пальцы левой руки зажимают лады и начинаю перебирать струны, наращивая темп. Решил сразу же исполнить ту музыку без слов, что просто по наитию играл после обеда. Оставь прошлое, но не забывай о нем. Зал притих и, кажется, перестали дышать. Эльфы, с умилением прикрыв глаза, слушали, навострив свои не такие уж и длинные уши, хотя и отличались от человеческих. Следующую я исполнил полюбившийся Парзону, Северный флот, потом несколько из Высоцкого про горы и дружбу с шуточными для гнома. Взяв перерыв на пивную паузу, успел схомячить пару бутербродов, перекинуться комплиментами с народом и особенно с Парзоном и Пакка. Заметил недалеко от себя мастера-столяра Олдина, крепко пожал его мозолистую руку, поблагодарил за хорошую работу. В момент, когда смотрел на улыбающихся, таких разных разумных и таких похожих в момент счастья и душевного отдыха, откашлялся и, стараясь подражать голосу Миши Горшенева, начало исполнения. Собрание. Собрались у дуба, старинные друзья, гремит в лесу, посуда, готовится стряпня. Хей, уже накрыт огромный стол, зажарен чудный поросенок, и светлый эльф несет добротного певца бочонок. Пришлось, как говорится, на горячую менять некоторые слова и добавил эльфов, но в целом получилось удачно. Раскачал народ по полной, многие повскакивали со своих мест и устроили пляски. Какая-то арчанка подхватила командующего и уже ощутимо накачавшийся рыбрак отплясывал шаманский танец. Патка раздолбал третью кружку и лез обниматься к офигевшему эльфу со шрамом на лице. Эту картину, снисходительно улыбаясь, наблюдали три брата, торговые представители эльфов, а шрам беспомощно оглядывался на них. В итоге гном все-таки заставил выпить с ним. Маргури вместе с братьями, обнявшись, старались подпевать и качали в такт. Хорошо, до слыма тут ни у кого не дошло мозгов. Страшно представить, во что превратился бы трактир. Поэтому следующие композиции я уже исполнял в спокойном темпе. В итоге, под конец веселья я доживал оставленную мне закуску на стойке и запил соком. Постарался тихо слинять к себе. Как бы не так, меня перехватила раскрасневшаяся Сияна и утянула через подсобку на задний двор к хозяйственным постройкам. Одна из них предназначалась под склад, где были сложены постельные принадлежности. Я хотел было что-то сказать, но она запечатала мои губы поцелуем и, отдавшись инстинктам, мы продолжили жаркий вечер, а точнее ночь. Получил наслаждение от упругого и податливого на ласки разгоряченного тела. Сияна извивалась под поцелуями и стонала, получая не меньше меня удовольствие. Угомонились мы только глубокой ночью. Посмеиваясь, залезли в душевую и там еще выпустили пар, ни о чем не заботясь, и плевали на всех, кто нас слышал. Надеюсь, бабка Майла не слышала, а то еще насильником и развратником окрестит. Наконец, угомонившись и распрощавшись, я прокрался в спящий трактир и проскользнул к себе в комнату. Убрал люмань в сундук, растянулся на кровати. Финиш. Гасим свет. Пора спать. Глава 4. Громкий стук в двери и отвратительно бодрый голос мастера Патка пробился в мой сон. Корней, вставай. Светило на горизонте появилось. Радостно сообщил мне голос гнома за дверью. Хозяин не велел беспокоить мастера Барда. Прогудел голос малыша Гиллипа. «Я уже встал!» — крикнул в ответ, подскакивая с кровати и открывая дверь, предотвратил появление второго симметричного фингала на добродушном лице парня. «Обувайся, пошли кушать по-утреннему!» — махнул рукой гном и потопал в зал. Я кивнул растерянному Гиллипу. Поплескался в тазике для умывания, обулся и, сбегав по естественным нуждам, помыл руки в рукомойнике. Зашел в зал трактира. Омлет был замечательный, как и вчера. В трактире прибавилось народу с приездом каравана эльфов. Мужики, погонщики, отмытые и отстиранные, занимали один стол с правой стороны. Эльфы, такие же посвежевшие, оккупировали три стола у левой стены. Старшие этой группы блондинов в разнобой покивали мне, заметив, когда я заходил. За нашим столом сегодня не было командующего, и Маргуре, наверное, выполняет поручение. Так что компанию я составил мастеру Пакка и ветерану Варгину. Позавтракав и выпив свой сок, я почувствовал, что сыт и бодр. Удивительно, действует на меня местный климат или это последствие ягод Варги еще не вышло из меня. А где командующий Рыбрак и младшие? Поинтересовался у Варгина. Сын еще не вернулся от Ларги, это та девица, что его вчера захватила. Пояснил орк, ухмыляясь. А внуки с утра выполняют поручение. Братья умотали в соседнее село. Маргури на складе с Вайником составляют отчет за шестую десятину по расходам для канцелярии пограничного приказа графа Бицанвал-Лицерийского. Скоро смена с магами прибудет, а там и наши ребята тоже будут готовы. Кстати, из канцелярии, скорее всего, с магами прибудет представитель. Это дней шесть еще ожидать может на пару дней дольше. Кстати, Сияна сегодня отдыхает, и Парзан этим недоволен, но не жалуется. Вдруг сообщил Пакка. Вчерашняя выручка побила все предыдущие в этом трактире. И, подмигнув, доверительно хлопнул по спине. Хочет тебя нанять. Вон он мнется у стойки. Посмотрев в указанном направлении, заметил хозяина трактира и пошел к нему, смущенно улыбаясь. Доброго утра, Парзан. Кивнул я ему. Болтунья выше всяких похвал, спасибо. Тут вчера посетители отблагодарили барда, и одежда твоя высохла. Протягивает мне увесистый мешочек и из-под стойки достает мои старые вещи, отстиранные и, кажется, выглаженные. Такое дело, Корней, ты хочешь на постоянной основе остаться у меня в качестве трактирного барда? В лоб спросил Парзан. Я бы с удовольствием остался в вашем поселке и у тебя поиграл музыку, но обстоятельства зовут в путь. Не кривя душой, ответил ему. Мне действительно понравилось в башне. Чтобы не расстраивался, могу несколько рецептов тебе передать, только определиться, какие продукты у вас есть. Жаль, хорошо исполняешь, да и прибыль идет неплохая, вздохнул трактирщик. А насчет рецептов, это интересная мысль. Как будет время, заходи на кухню, обсудим и посмотрим, что может получиться. Вернулся к столу, где орк с гномом о чем-то спорили. «Ладно, не будем спорить», — сказал Варгин гному и посмотрел на меня. «А ты сейчас идешь, переодеваешься в тренировочную одежду и подходи на площадку». Я посмотрел вслед орку, прихрамывающему на протезе, вздохнул и, махнув гному, пошел переодеваться. Спрятал в сундук старые вещи, переоделся в тренировочные, пересчитал чаевые и присвистнул. А удивиться было с чего. Видать, неплохо местные живут, что смогли за просто так накидать барду за один вечер 6 серебра и более сотни меди. Рассортировал деньги по двум мешочкам. Серебро с золотом в один и медь в другой. Прикинул, сколько наличности сейчас на руках. 147 меди, 7 серебра, 3 золотых и 2 малых рубина. 5 серебряных я даже знаю от кого, они красовались цветком. Среди меди тоже попадались с цветами, остальные имперские и гномии. Интересно, тут такой же курс торговли и цен, как и у нас. Чем дальше от столицы, тем дешевле услуги и товары. Как ранее и упоминал, решать проблемы буду по мере их поступления. На тренировочной площадке проходила разминка. Орки-новики бегали и делали растяжку. Я подошел к рычащему Варгину и по армейской привычке из старого мира приложил ладонь к виску. Отрапортовал. Рядовой Корней прибыл на тренировку. Ты чего орешь и руками машешь, как пугало? Нахмурился орк, а новики сдержанно засмеялись. Не отвлекаться. Приставными шагами в присядку пошли. Тут же отреагировал на новиков ветеран, инструктор. Потом осмотрел меня скептическим взглядом, обошел вокруг и гаркнул. Новик Корней, упор лежа принять. Я выполнил и в панике вспомнил, что последний раз отжимался установленный норматив еще в армии. Насчет раз упал, насчет два отжался. Пот заливал глаза. Я уже не считал, сколько отжимаюсь, бегаю и приседаю. Тут прозвучала команда. «Стройся». Я встал в конце шеренги, так как ребята были покрупнее меня, да и я сам новик из новиков, то есть салага или запах, если по-нашему. Пройдясь вдоль строя тяжело дышащих новиков, Варгин делал замечания, возле меня даже не остановился, вернулся на середину площадки и скомандовал: «Разойтись на отдых, привести себя в порядок, потом на площадку». Поманил меня и отошел дальше. Неплохо держался Корней. «Возможно, ты до сих пор не израсходовал поглощенную энергию из варги, но я впечатлен. Бери тренировочный меч, посмотрим, как держишь его в руках. Пока энергия гуляет в тебе, будем укреплять тело». Вес тренировочного меча после растяжек и упражнений был приемлемым, подумал сначала я. После продолжительного издевательства над неумелым начинающим мечником, мои руки готовы были покинуть суставы и уйти куда-нибудь гулять отдельно от тела. Не зря говорят, что владению фехтования в старые времена учили с самого детства. Отбитые при жестких отдачах руки отказывались держать рукоять. Варгин терпеливо поправлял мои ошибки. Все, что мне требовалось, это принять несколько ударов под углом на клинок и увести противника в сторону. Но раз за разом делал ошибку и получал жесткую отдачу в кисти рук, когда не доводил угол. Пару раз из-за рвения и спешки ощутимо получил по шее. Попытался разозлиться, но опять был наказан нырнувшим клинком инструктора. Пониже поясницы. «Хватит, Корней!» Остановил тренировку Варгин, опуская свое орудие пытки. «Держишь меч, как оглоблю, пропускаешь элементарные удары, нет концентрации. Хотя передвигаешься очень неплохо, но руки не успевают за твоими мыслями. Я же говорил, что не владею таким оружием. Но честно, очень хотелось бы». Вытерев сухой частью подола рубахи взмокшее лицо, остальная одежда была насквозь мокрая от пота. «Мне бы автомат или, на худой конец, ружье», — размечтался я. «Но чего нет, того нет. А арбалеты у вас только с разрешения вышестоящих органов позволено иметь». «Да, припоминаю, ты говорил, что охотником был», — задумчиво проговорил Варгин. «А чем ты охотился?» «Подобием арбалета, только с двумя зарядами. Скользкая тема. Буду упирать на арбалеты самострелы и ни слова про порох, а то еще прикуют в подвале и буду вспоминать формулы взрывчатых веществ. Тем более, кажется, китайцы делали самострелы с коробчатой подачей болтов, и ведь ни грамма лжи. Почти». Варгин Марконсон посмотрел на меня, прищурившись, подумал немного и дал отмашку идти приводить себя в порядок. «На сегодня занятия окончены». Я просто кивнул и пошел в таверну, точнее поплелся. Болели суставы и мышцы, мне казалось, что они сейчас взорвутся. Вполз на второй этаж и завалился в комнату. Да если бы у нас так инструктор гоняли, то любой солдат терминатором стал бы. Или сдыхали через одного. Повалявшись так минут 10, почувствовал, что тело вроде как нормализовалось. У нас после такой муштры до вечера провалялся бы. Спасибо ягодам варги. Встал, прихватил одежду и мыло с холстом, заменяющие полотенце, и отправился на помывку. Местное солнце уже было в зените. Неплохо мы потренировались примерно часов 5. У кабинки встретил Сияну. Та с улыбкой обняла меня, но я постарался отстраниться со смехом. «Сияна, я пахну как загнанный конь, да и клыки нечищенные. Кстати, а чем тут зубы полируют?» — вспомнил я. «Ой, совсем забыла. Я сейчас», — и убежала в складскую постройку, чем-то там громыхнув и ругнувшись, совсем как орк, выбежала обратно. «Вот эта щетка для зубов специальная, а это баночка с порошком из целебных трав. Их наша травница делает». Я рассматривал инструмент сумасшедшего дантиста. В палочку с одного расщепленного конца зажата и крепко примотана какая-то щетина. Хорошо хоть края рабочей части деревяшки закруглены и отшлифованы. Таким инструментом, если неаккуратно тереть, можно порвать все десны. А так неплохой шлифовочный инструмент. Натренируюсь и зубы сохраню. «Спасибо большое, ты моя спасительница». Чмокнул в щечку девушку и заскочила в помывочную. Уже после водных процедур я пошел в трактир, а Сияна продолжила хозяйственные дела. Хотя, если помню правильно, Подка сказал, что у нее сегодня выходной. Видать, действительно ответственная девушка и приступила к своим обязанностям в скором времени после нашей ночи. Нужно будет сходить к торговке Марли, присмотреть какой-нибудь подарок. От обеда в замечательным грибным супом с мясом какой-то печуги и овощами, запил пивом. Рассчитался за обед 6 медными монетами. Отправился сначала к мастеру Подка в кузницу. По пути встретил эльфа со шрамом, шедшего от центральной башни. Тот улыбнулся и, по-приятельски подмигнув, кивнул мне. Я ответил кивком. «Все-таки эти разумные сильно отличаются от книжных нашего мира». Подходя к кузнице, услышал ругань мастера Подка. Он опять распекал подчиненных. «Какого дракона тебе вздумалось экспериментировать с клинком?» — разорялся он. «Что я скажу Корнею? Вот эта ручка и огрызок, твой любимый нож для охоты на монстров, в глаза смотри, недоразумение зеленое, апачки. Кажется, моему ножу трындец. Ну, тогда с гнома стрясу неустойку в виде кинжала. Видел у него в арсенале интересный экземпляр, мысленно потер ладони я, предвкушая ощутить достойную замену моей кизлярской штамповки на своем поясе. Зайдя в кузницу, застал картину. Гневный, всклокоченный моська, готовый растерзать зеленого слона. Причем слон его реально боялся. «Хорошего дня вам, мастер Пакка!» Елейным голосом поприветствовал я гнома. «Я тут прогуливался. Дай, думаю, зайду к великому мастеру, узнаю, как там мой нож поживает. Очень даже хорошо поживает, но не в этом мире», — буркнул гном, косясь на грустного лорка, испачканного сажей в прожженном кожаном переднике. «Мы немножко переборщили с реагентами и, в общем, вот», — протянул мне огрызок на рукоятке, когда-то бывший моим охотничьим ножом. Я оценил его меру вины и то, что не стал валить все на подмастерье. Со вздохом взял останки и, повертев в руке, сказал: «Забудь, мастер Пакка, оно того не стоит». И, отведя его в сторонку, шепотом добавил: «Секрет в той стали простой, она наслоенная, то есть несколько видов стали раскаляют и прессуют вместе, пока не получается тонкая полоса, из нее уже просто вытачивают клинки, но твои клинки однозначно лучше». «Нет, так не получится, Корней», — вдруг замахал руками гном. «Разница типа в стали будет сопротивляться слиянию. У нас такое пробовали сделать, только пайка с магическим укреплением помогает, но там всегда клинок нужно заряженным держать, и стоят такие очень много в серебряных магомонетах. А вот лорк, мне кажется, догадался, что нужны особые реагенты. Я, честно, не силен в металлургии, но, помнится, используются присадки специальные. Вот и дай задание орку, пусть ищет рецепт. В наказание, так сказать, неплохая идея, но дорогостоящая», — почесал шевелюру гном. «Хотя, если получится, то можно сбить цену артефакторов и заработать неплохие деньги». Тут же оживился он. «А ты чего пришел, то еще пара струн только к вечеру будут готовы». «Струны — это хорошо. И, если можно, последние две стальные, без намотки». «А пришел я вот по какому делу». И показал Пакка два рубина с вопросом, что можно сделать с ними и сколько они вообще стоят. «Мелкие, неограненные, максимум по один серебряной монете идут. А вот после огранки и проверки чистоты структуры цена до 5 серебряных доходит», — просветил гном, перекатывая два мелких самоцвета в ладони. «Можно магам продать, но ты не спеши пока. У тебя вроде как своя энергия есть. Может, пригодятся позже». «Спасибо, мастер Пакка», — забрал самоцветы и сделал вид, что ухожу. «Можешь выбрать себе за место испорченного ножа что-нибудь из моего арсенала». Похмурившись, остановил меня Пакка. Потом подумал и продолжил: «За 10 золотых», — нагло смотря мне в глаза. «Хорошо, за 5 серебряных возьму. Тот кривой нож у тебя, что, видимо, давно пылится на складе», — подхватил торговый азарт я. «Какие 5 серебряных?» — забухтил Пакка, потом осекся и с задумчивым видом подергал бороду. «А ну-ка пошли, покажешь его. Не помню у себя кривых клинков». Пройдя на внутренний двор, зашли на склад. Я сразу направился в сторону короткого оружия и вытащил широкий кинжал с хищным небольшим изгибом от рукояти по клинку. Пакка взял его и с хмурым видом постучал ногтем по лезвию. «Это волчий клык». «Хорошо, 9 золотых», — прищурил глаз он, смотря на меня снизу вверх. «А как же компенсация за испорченный, дорогой сердцу, как память, клинок?» 6 серебряных», — возмутился я. «Торговались мы упорно, опять меряясь жадностью внутренних хомяков. В итоге сошлись на 3 золотых и 5 серебряных монет. Довольные собой, ударили по рукам и договорились произвести обмен вечером в трактире. Как раз и ножны в порядок гном приведет». Нож был одной из ранних работ Пакка и долго пролежал без действия. Местное светило, по моим подсчетам, показывало, что уже примерно третий час дня, если по нашим меркам судить. Выйдя из кузницы, я направился в лавку Марлы. Подходя к торговой площадке, увидел столпотворение народа. Похоже, эльфы все-таки открылись и делают рекламную распродажу. Арендовали они один из лотков на улице. Разложили аккуратными рядами экзотические фрукты, что-то похожее на печенье с орешками в резных коробочках, какие-то деревянные медальоны на веревочках и ростки в маленьких горшочках. Народ подходил и приценивался. Я же сначала заскочил в лавку бижутерии. Пообщавшись с Марлой и описав девушку, которой хочу сделать скромный подарок, стал обладателем наборного браслета из мелких бусин, составлявших затейливый рисунок и беднее еще на 20 медных монет. У лотка эльфов затормозил, рассматривая ассортимент, с удивлением опознал в фруктах хурму. Они называли их древесная ягода. Медальоны же были напитаны бытовой магией, что распугивали мелких вредителей, от тараканов до грызунов. А вот печеньки как раз оказались настоящими пшеничными хлебцами с медовой начинкой, что навело меня на мысль. Эльфы знают о селекции пшеницы. В горшочках была рассада для любителей цветов. Расставшись с один серебряной монетой, я стал гордым обладателем 7 фруктов хурмы и коробочкой печенюшек. Продал мне все это серьезного вида эльф в темно-зеленой форме из команды охраны обоза торгового представительства. Когда я расплачивался, он слегка улыбнулся и напел куплет из песни «Собрание». Значит, не прогадал я, заменив некоторые слова в песне и вставив эльфов. Помахал ему напоследок, зашагал в сторону трактира, с наслаждением откусывая от хурмы сочные кусочки. Хотелось порадовать девчонок сладостями, поэтому свернул сначала к армейскому складу. Маргури с несчастным видом переписывала бумаги под диктовку завхоза Вайника, расхаживавшего и с воодушевлением озвучивая расходы и требования для комплектации складского имущества. «Уважаемый Вайник», — окликнул я завхоза, заглядывая в дверь конторки, — «сделайте перерыв на некоторое время, а то Маргура не выдержит. Ей полезно вникать в хозяйственные нужды военного подразделения», — заносчиво ответил этот барсук. «Ей уже ничего не нужно будет, если ослепнет от такого полезного занятия», — повысил голос я. «Маргури, сворачивайся, у тебя перерыв на обед полезными для здоровья фруктами, а вы, уважаемый, можете дальше чахнуть тут в пыли», — подхватив под локоть арчанку, вытолкал ее из тусклого помещения конторки склада и увел в трактир. Там плюхнулись за первый крайний стол. Я заказал нам сок и выложил 3 хурмы и коробочку с печеньем. «Ешь и наслаждайся жизнью», — подмигнул арчанке я. «А этого завхоза постарайся правильно построить. Вроде это его обязанность вести записи по хозяйственной части». «Да, но командующий приказал помочь с описью», — неуверенно ответила Маргури, с интересом рассматривая печеньку. «Это те самые эльфийские сладости», — вдруг оживилась она, поняв, что держит в руке, и аккуратно надкусила. «Как мало нужно для счастья подростку. Пусть она и сильнее тебя, и реакция сумасшедшая, но все-таки еще молодая и жизни не видала». К нам подошла Сияна, с интересом разглядывая фрукты и печенье. «Присаживайся к нам, я и тебе полезных древесных ягод взял», — выкладывая оставшиеся 3 хурмы, позвал девушку. «А это на память, браслетик тебе. Протягиваю мило покрасневший Сияне подарок, купленный у Марлы». Пока общался с девушками, обратил внимание на странного типа в темно-сером дорожном плаще и надвинутым на глаза капюшоном. Сидел он в углу за последним столом у стойки лицом к выходу, периодически потягивая пиво из кружки, и зыркал то в нашу сторону, то на выход с лестницей на второй этаж. Ощущение вызывал неприятное и тревожное. Я украдкой следил за ним, не прекращая болтать с девчонками. Вот он заметно напрягся, а я услышал за спиной, как в трактир зашли братья-эльфы, обсуждая проценты продаж и по каким критериям будут проходить сделки с гильдейскими мастерами. Что-то мне не нравится обстановка и возможный вариант развития событий, но не думаю, что он прямо тут среди белого дня устроит разборки. Поэтому я продолжал болтать и следить за действиями мутного типа. 3 торговых представителей эльфов поднялись на второй этаж, а мутный, недолго посидев, вышел на улицу. «Я выйду ненадолго, вы не скучайте». Встал я из-за стола и направился на выход. Тип в плаще не спеша шел в сторону торговой площади. Я дождался, пока он отойдет на значительное расстояние, последовал за ним. Свернул в неприметный переулок, заросший кустом, и, стараясь не шуметь, прокрался вдоль стены дома до угла. Там слышались голоса. Я аккуратно выглянул и увидел 2 людей. Давишнего типа в сером плаще и другого человека почти в таком же плаще с откинутым капюшоном. Надменный пижон с тонкими усиками и бородкой испаньолкой. Загорелое худое лицо с резкими очертаниями скул, нос как рубильник горбатый, глубоко посаженные темные глаза. Классический злодей испанских кровей. «Сделаешь все сегодня вечером или ночью, не попадись на глаза их командиру охраны», — инструктировал он мутного. «Эти представители не должны уехать из башни живыми. Все должно указывать на имперцев и особенно на этих грязных орков». «Все сделаю в лучшем виде, господин», — поклонился мутный пижону. «Кинжал с клеймом быка я раздобыл, дело за малым, никто и пикнуть не успеет. Интересно, девки пляшут, 3 в ряд, тут, Похоже, политические игрища затеваются. Пора уходить, пока не попался. Тихо отступил, контролируя, куда ставлю ногу, чтобы не хрустнуло под стопой, как в плохом кино. Вышел из переулка и убедился, что эльфы уже свернули торговлю и ушли. Направился в башню. До вечера еще как минимум 3 часа. Первым делом нужно оповестить командующего Рыброга Варгинсона. Дойдя быстрым шагом до башни, столкнулся с Варгином Марконсоном. «Варгин, дело есть», — окликнул ветерана я. «Командующий Рыброг у себя?» «Да, он только закончил свои отчеты составлять». «А что случилось?» — уловил мою нервозность орк. «Пошли, там вам все объясню, чтобы не повторяться», — распахнул дверь перед Варгином. Рыброг как раз закрывал сейф, когда мы зашли без стука. Он удивленно уставился на нас, а я без прелюдий рассказал о своих наблюдениях. «Десяток к южным воротам сейчас отправлю и 2 десятка в трактир». Тут же отреагировал командующий. «Нельзя, только спугнем заказчика, а убийца может глупостей натворить. Там ваша дочь и гражданские». Остановил я Рыброга. «Правильно, нечего шум поднимать», — поддержал меня Варгин. «До вечера время еще есть. Оставайся тут и отправь посыльного к начальнику охраны торговых представителей. Пусть будут готовы действовать по команде, а мы прихватим жилу и подтянемся в трактир. Кстати, Калани сегодня к вечеру должна вернуться. Ее тоже привлечем. Тогда я за гномом сбегаю, так быстрее будет», — вызвался я. «Добро, принимается», — согласился Рыброг. Выскочив на улицу, добежал до кузницы и, не чинясь, влетел внутрь. Ванка и Роги что-то рассматривали на верстаке. Лорк помогал Пакка со струной, вытянув ее и хитрым инструментом делая навивку. Все удивленно уставились на меня. «Мастер Пакка, дело есть, очень срочное. Варгин уже пошел в трактир, вас ожидает», — выпалил я на одном дыхании. Гном сначала переглянулся с подмастерьями недоуменно, потом нахмурился и внимательно всмотрелся мне в глаза. «Роги, помоги Лорку закончить струну. Ванг, идешь со мной». Раздав команды, гном убежал в смежную комнату, опрокинул там таз, выскочил обратно, застегивая пояс с 6 метательными ножами под своей туникой и пряча в навесной подсумок, как у меня на поясе, похожие на кистень оружия. Поправил одежду и с хищной улыбкой посмотрел на меня, задержал взгляд на моем поясе, хлопнул себя ладонью по лбу и опять скрылся в комнате. Снова грохот таза, и вот гном выскакивает с моим новым ножом. Ванг, оправившись от удивления, также под туникой закрепил короткий боевой топор. Я сразу прицепил обновку к поясу, почувствовал мандраж, и мы втроем вышли из кузницы. Вкратце описал гномам ситуацию с мутным типом, пока шли к трактиру. Там с невозмутимым видом, оперевшись о стенку, стоял Варгин, разговаривая с человеком, одним из посетителей таверны. Увидев нас, кивнул, чтобы заходили первыми. Девчонки все еще сидели за столом, обсуждая какие-то только им известные сплетни. Парзан, видать уже введенный в курс дела, незаметно кивнул нам на мутного типа, на том же месте за крайним столом, где я увидел его в первый раз. «Парзан, душа соленая», — сразу с порога огласил трактир Пакка. «Налей нам пивка хорошего, обмываем удачную сделку», — и хлопнул меня по спине. «Корней сегодня угощает всех». Немногочисленные посетители одобрительно загомонили. Я натянуто улыбнулся и, достав мешочек с монетами, шлепнул его на стойку перед Парзоном. Тут же появился пузатый бочонок, и народ потянулся на халяву. Маргури с Сияной непонимающе смотрели на нас. Я им ободряюще подмигнул и поднял кружку, сместившись поближе к мутному. «Друзья, отметим удачные приобретения у мастера Пакка 2 замечательных клинков. О работах мастера знают все и согласятся, что мне повезло приобрести эти шедевры». Меня дружно поддержали, а я как бы первый раз заметил мутного, обратился к нему. «Уважьте мастера, дорогой гость, поднимите чарку за искусство». Тот смотрел на нас подозрительным взглядом, осматривая окружающих, и что-то просчитывал в уме. Я прям чувствовал, что он готов сорваться, и сдвинул руку ближе к ножу, но видать не быть мне шпионом. Это движение послужило спусковым крючком. Мутный резко откинулся и кувыркнулся за скамейку, одновременно уходя с траектории летящих ножей. Те гулко воткнулись в стойку, а убийца уже действовал, метнул в ответ свои ножи и одновременно рванулся ко мне с кинжалом. Не знаю как, но видать по наитию, выхватив свой, заблокировал удар и увел его руку с ножом в сторону, грозивший лишить меня как минимум печени. Убийца разорвал дистанцию и атаковал Парзона, который замахнулся палашом, но тоже не смог поразить цель. Старый морской волк, видать, немирными делами на море занимался, и реакция его не подвела. Тогда убийца попытался прорваться через опешивший народ, не ожидавший такой подставы, и в этот момент его смел вихрь, припечатав к стене. Раздался треск ломаемых костей и безвольное тело сползло на пол, а Маргуре, оскалившись, нависала над мутным неудачным убийцей. «Маргуре, остановись!» Раздался спокойный голос Варгина. «Он нужен живым. Дальше мы сами. Иди, девочка, остынь». Так вот как это выглядело, когда она не сдержалась на тренировочной площадке, аж дрожь по телу. «Сияна, будь добра, проводи Маргуре в подсобку, отвар попейте с печеньками», — обратился я к ошарашенно застывшей девушке. А ведь действительно, прошло меньше минуты на всю схватку, и народ только осознает, что произошло. Варгин подошел к задержанному, откинул капюшон и вгляделся в немолодое, загорелое, залитое кровью лицо. Тот застонал и попытался дернуться. Орк придавил его коленом к полу и одним рывком разорвал одежду на правом плече. На жилистом теле видна была татуировка в виде меча, пронзающего голову дракона. «Ну вот и свиделись, мастер теней Загриб», — хмыкнул Варгин, смотря в лицо поверженного убийцы. «Помнишь, что мне говорил, когда оставлял умирать с отрезанной ногой в темнице? Сдохнешь, как подзаборная шлюха в грязи», — прохрипел убийца и обреченно улыбнулся. «Ты постарел, ураган. Могу ответить тем же. Хватку ты потерял, и уделала тебя моя внучка», — улыбнулся в ответ Варгин. Повернулся в сторону вошедшего командующего в сопровождении воинов заставы. «Обездвижить, подлечить и охранять до приезда человека из канцелярии. Благо недолго осталось ждать. Никому не разговаривать с ним. Охрана усиленная. Будет сделано, Варгин». Рыбрак кивнул воинам на пленного, распорядился выполнять все в точности, как велел ветеран. Те быстро и четко исполнили приказ, утащив безвольное тело убийцы. Посетители постепенно разошлись. К нам спустились эльфы, все это время простоявшие на верхней площадке с обнаженными клинками и натянутыми луками, готовые перебить любого, кто поднимется к ним. Начальник охраны со шрамом, светлый лорд Веритас, так он представился, подошел к Варгину. «Ты его знаешь?» «Да, довелось столкнуться с этим кланом убийц. Личная теневая гвардия короля Агабрама королевства Южных островов Ригран. А это был один из командиров Загриб. Но, похоже, понизили его и теперь выполняет грязную работу наравне с рядовыми. Кстати, дело с подвеской, скорее всего, их рук дело. Давно точит зуб на южные территории империи. Хотели нас с вами стравить и потом бы просто урвали кусок у ослабевшей империи». Вперед вышел один из братьев, светлый лорд Шиньес. «Я так понимаю, вы сейчас спасли нас от рук убийцы, и мы благодарны вам за своевременно принятые меры». Медленно поклонился, и его примеру последовали остальные 14 эльфов. «Мы в неоплатном долгу перед вами, уважаемый Марконсон Варгин Ураган». «Рано расслабились светлые лорды и лори», — хмыкнул ветеран. «У нас еще намечается охота на куратора и проверка территории на наличие дублирующей группы убийц. Скоро должна Каолане вернуться, тогда уже все будет понятно». Дверь трактира приоткрылась, и в зал проскользнула волчица, принюхалась к воздуху, осмотрела место падения мастера теней Загриба, повернулась к Варгину и о чем-то с ним ментально переговорила. «Привет, Корней», — прозвучал у меня в голове голос волчицы. «Смотрю, у вас тут весело». Варгин говорит: «Ты знаешь место, где встречались заговорщики? Пошли, покажешь». Я вышел с волчицей на улицу и проводил до торговой площади к заднему двору дома, где слышал разговор. Тем временем в трактире Варгин озвучил дальнейший план действий.